средств, когда они между собой уравновешены. Ну, вот чаще всего и в книжках вы на это обратите внимание, пишут, что соотношение 50 на 50, то есть 50 собственных, 50 заемных, это как раз необходимый уровень финансовой независимости. То есть поровну собственных и долгосрочных заемных источников финансирования. Если у фирмы это соотношение примерно вот на этом уровне, то, конечно, она ограничена в возможностях дальнейшего расширения финансовой зависимости, она будет, конечно, тяготеть к собственному капиталу. И наоборот, если соотношение долга и собственного капитала далеко от границы 50 на 50, то, конечно, фирма может позволить себе нарастить объем долговых источников и расширить свои обороты за этот счет. Она будет тяготеть таким образом, конечно, к долговому финансированию. Очень важное значение в определении структуры капитала играет ограниченность объема финансовых ресурсов. Либо они ограничены на национальном рынке капитала, либо доступ к ним не ограничен. Если ограничения существуют, а наша рыночная история России как раз свидетельствует о том, что у нас долговых источников финансирования всегда был острый дефицит. В условиях ограниченности, конечно, фирма будет тяготеть к собственному финансированию. И наоборот, если доступ на рынке капитала свободный, фирма с удовольствием будет занимать. И стоимость заимствования не будет для нее катастрофичной. Вы, наверное, слышали, в последние годы очень много разговоров о том, что фирма должна для внешней среды быть открытой. То есть отсылки, что у вас информация носит конфиденциальный характер, закрывает вам дороги на рынке капитала. Никто о заимствованиях с вами речь вести не будет. И наоборот, в условиях прозрачности финансовой информации, которую вы выдаете во внешний мир, конечно, и инвесторы, и кредиторы имеют возможность оценить ваши риски, ваши финансовые потребности, вашу возможную отдачу от вложения финансовых ресурсов. И, конечно, доступ к долговому финансированию такой фирмы открыт. Очень важное значение в определении склонности либо к долговому, либо к собственному финансированию определяет, как вы относитесь к реализации инвестиционных проектов. Если у фирмы речь идет о реализации проектов, которые связано с минимизацией затрат на привлечение капитала. То есть минимум приведенных затрат – это главное условие реализации данного инвестиционного проекта. Ну, часто такие инвестиции называют обязательными. Видимо, вы, когда эту тему изучали, о них речь вели. Конечно, фирме с такими инвестиционными проектами надо рассчитывать исключительно на собственные источники финансирования. И наоборот, если инвестиционный портфель компании богатый, у него есть несколько, в очереди стоит перспективных инвестиционных проектов, речь идет об окупаемости затрат на реализацию привлеченных денег под эти проекты, то здесь как раз и начинается финансовая работа. Здесь работа по поиску оптимальной структуры капитала – это очень важная блок финансовой деятельности, и фирма, конечно, с удовольствием будет привлекать долговое финансирование. Наконец, очень важное значение в выборе структуры капитала играет профиль каждой конкретной компании. Ну вот как говорят, если фирма осваивает пионерные какие-то проекты, то есть у нее есть инновационные задумки, которые дают ей конкурентное преимущество, но сами понимаете, любые пионерные проекты или любые инновации связаны с огромным риском их будущего успеха. Невозможно просчитать заведомо, или, как правило, невозможно, все последствия от реализации вот такого инновационного проекта. Поэтому в начальный период реализации этого проекта, конечно, речь может идти исключительно о собственных источниках финансирования. И вы, наверное, заметили, с каким трудом если инновационный проект оказался удачным, с каким трудом фирмы привлекают деньги из окружающей среды. И могут давать на освоение таких проектов деньги специалисты с особого профиля, то есть венчурные капиталисты, которые понимают смысл инновационных проектов, и они за долю участия в данном бизнесе предоставят соответствующие деньги. То есть речь идет в данном случае о финансировании инновационного проекта или пионерного проекта исключительно за счет собственного капитала. И совершенно другая картина, когда профиль бизнеса связан с традиционным продуктом. Но представьте себе бизнес, модное сегодня, строительство жилья. Конечно, если имеется продукт такого рода, то такой фирме с удовольствием дадут и кредиты, и выпуск облигаций для такой фирмы не будет большим затруднением. То есть она будет устремлена к долговому финансированию. Почему? Да потому что ее продукт является очень хорошим залоговым обеспечением любого долга. И поэтому путь к долговому финансированию такой фирмы открыт. Слушатель или студент, даже не имеющий очень большого представления о проблематике управления капиталом, а структура капитала — это одна из проблем из этой области, может составить себе представление о пути выбора рациональной структуры капитала для какой-то конкретной компании, если внимательно сгруппирует вот эти факторы, предопределяющие склонность либо к долговому, либо к собственному финансированию, и таким образом выстроит приемлемую для данного бизнеса структуру капитала. Но что трудного в оптимизации структуры капитала? Почему эта проблема стоит так остро? Она была поставлена на рубеже 50-60-х годов 20 века двумя выдающимися финансистами 20 века, Миллер и Модильяни, Нобелевские лауреаты. После того, как они в 1958 году опубликовали свою знаменитую статью о структуре капитала, финансовый мир взорвался. Более активной дискуссии с тех пор не наблюдалось до сего времени. Они сделали такое заявление. Успех бизнеса, его стоимость не зависит ни от структуры капитала, не зависит ни от дивидендной политики. Все определяет внутренняя доходность бизнеса. Итак, структура капитала не имеет принципиального значения. Все внимание доходности данного бизнеса, то есть отдачи инвестированного капитала. Они доказали блестяще на основе исходных предположений, почему справедливо их утверждение, и мир начал долгие обсуждения различных вариантов реализации, предложенные вот этими выдающимися финансистами стратегии финансирования бизнеса. Первый упрек, который им сделали ученые, вы не учли налоговую нагрузку. То есть они пренебрегли налогами, не было в исходных ограничениях налогового фактора, и поэтому пришли к такому выводу. В принципе, если внимательно посмотреть на природу долгового финансирования наших дней, все понимают, что кредит был и много веков назад, но природа в рамках нашей темы долгового финансирования, она восходит именно к веку, когда экономика, основанная на капитале, получила наивысший расцвет. В чем же дело? Если внимательно посмотреть, как влияет налоговый фактор на структуру капитала, то обнаружится, почему люди с удовольствием берут деньги в долг. Да потому что процент за долговые источники финансирования относится на затраты. Затраты уменьшают налогооблагаемую прибыль, и поэтому налог на прибыль в бюджет становится меньше. Специалисты говорят, мы включаем в случае долгового финансирования налоговый щит по процентам, то есть защищаем часть прибыли производителя от налоговой инспекции. Возникает вопрос, если речь идет о налогах, то на первый взгляд государству невыгодно давать разрешение предпринимателям относить процент за долги на затраты. И тем не менее, можно смело утверждать, что это фундаментальная исходная посылка, на которой стоит сегодня мир капитализма. Правительство осознанно дает разрешение предпринимателям относить процентные платежи на затраты для того, чтобы активизировать предпринимательский дух в обществе. В этом случае важна масса доходов, а не процент, который с полученных доходов пойдет в бюджет. Вот и получается, что конечным плательщиком всех выгод бизнеса от долгового финансирования является государство, то есть государственный бюджет. И понятно тогда, почему термин «развивающаяся экономика» или «переходная экономика» имеет право на жизнь. Но вот вспомните наш недавний российский опыт. В 90-х годах только часть процентных платежей фирма имела право относить на затраты. То есть из-под налогообложения выводить можно было лишь часть затрат на капитал. Вот вам недоговоренность, которая не дает возможность такую экономику называть развитой. Вот отсюда и первая характеристика переходной экономики. Да даже сегодня, по прошествии 15 лет построения рыночного хозяйства, Россия не готова еще в полном объеме процентные платежи позволить своим предпринимателям относить на затраты. Есть ограничения. Ставка рефинансирования Центробанка, которая сегодня равна 10%, умноженная на 1,1. Вот если ваши процентные платежи, стоимость долга выше, чем эта ставка, то вот это превышение относите, пожалуйста, на чистую прибыль. То есть и сегодня, хотя нас признали в западном мире страной с рыночной экономикой, все-таки по этому фактору нельзя сказать, что мы это требование выполнили. Отголоски еще переходной экономики остались до сих пор в России. Итак, ввиду того, что налоговый щит по процентам экономит часть прибыли, остающейся в распоряжении фирмы, поэтому всегда в таком случае устремление фирмы на максимум доходности, на увеличение богатства акционеров всегда будет усилия предпринимателя устремлены на рост долгового финансирования. Рост источников финансирования, больший оборот, большая масса прибыли, больше богатства данной компании. Итак, доходность как базовый финансовый параметр имеет определяющую роль в определении структуры капитала и в процедурах его оптимизации. Вторая проблема, связанная с оптимизацией структуры капитала, вызвана параметром ликвидности. Имейте в виду, это наиболее сложный параметр финансовой науки, который до сих пор не позволяет многие финансовые концепции реализовать в практической деятельности. Второй половины 20 века, вот начиная с открытия Миллера и Модельяне и кончая последними достижениями финансовой науки, называют иногда «золотой век финансов». Это правда. Огромное количество открытий, выдающихся открытий, за которые были получены Нобелевские премии по экономике. Но самое интересное, из трех параметров – доходность, ликвидность и риск – все премии касались соотношения доходности и риска. Ликвидность всегда выносилась за рамки теории даже великих. И эта проблема стоит перед финансистами до сих пор. Почему же так труден параметр ликвидности в определении структуры капитала на практике. Как мы часто понимаем ликвидность бизнеса? Ну вот говорят, соотношение текущих активов, это мы в структуре баланса понимаем, оборотные средства, деньги, денежные статьи, дебиторская должность, производственные запасы. Вот это короткие активы или активы с коротким сроком жизни. Вот это текущие активы. Мы сказали, что они уравновешены с текущими долгами, с текущими пассивами. Так вот, соотношение, если текущих активов и текущих пассивов больше единицы, говорят, что с ликвидностью компании все в порядке. Но речь-то о какой ликвидности идет? О ликвидности баланса или о финансовой ликвидности. Но ликвидность надо понимать шире. Ликвидность — это вообще способность товара или актива быть продаваемым. Можно ли его реализовать за живые деньги или нет? Итак, если посмотреть внимательно на структуру выручки любой конкретной компании, можно сразу сделать представление о ликвидности ее продукции. Либо фирма легко получает деньги вперед, то есть работает в условиях предоплаты, либо имеет огромную дебиторскую должность. То есть фирмы лишь бы продать, а уже когда получат деньги, это уже вопрос второй. Если в такие условия попадает фирма, то, конечно, говорить о высокой ликвидности данной компании не приходится. Вот двойное толкование параметра ликвидности сразу же вызывает много трудностей в оптимизации структуры капитала. Ну и, наконец, риск. В условиях рыночного хозяйства запредельные риски имеют вполне конкретное выражение. Банкротство данной компании, даже в благополучной Америке, ежегодно не менее 50 тысяч компаний становятся банкротами. Я имею в виду только бизнес, который работает в белую, однодневки и прочие представители черного бизнеса в расчет не принимаются. То есть это добросовестные предприниматели все равно при определенных обстоятельствах попадают в такую полосу рисков, что справиться с ними не в состоянии. Банкрот. Вот третий параметр, который влияет прямо на оптимизацию структуры капитала. И в дальнейшем мы будем внимательно смотреть, как учесть влияние каждого отдельно взятого фактора в процессе оптимизации структуры капитала. Что такое оптимальная структура капитала? Это соотношение заемного собственного капитала, при котором достигается минимум совокупных затрат на привлечение капитала или среднеизвешенных затрат на капитал. Имейте в виду, стоимость капитала, затрата на капитал — это синонимы. В разных книжках говорят разными словами, но это одно и то же. Поэтому имейте в виду всякий раз, когда читаете разные книжки. Итак, это такая структура капитала, которая дает возможность по минимальной ставке привлекать дополнительные источники финансирования. В чем сложность в реальном мире разрешения этой проблемы? Да в том, что она сама по себе комплексная и включает проблему достаточности капитала. Смотрели эту проблему и по формуле, и на конкретном примере я вам говорил об этом. Эта проблема связана с обеспечением необходимых финансовых резервов. Проблема доли долга в структуре капитала, которая всегда обеспечивает дополнительную прибыльность компании. Второе определяющее ограничение. Наконец, доли собственного капитала, которая определяет кредитоспособность компании. Ведь понятно, вот по тому примеру, если у вас стандартизованный бизнес с продуктом, который можно заложить кредиторам, то тогда проблема кредитоспособности отступает на второй план. А если нет? Поэтому страховать в данном случае свою кредитоспособность можно только собственным капиталом. Отсюда опять проблема его доли. Ну и, наконец, цена капитала, средневзвешенные затраты на капитал. Это тоже одна из подпроблем оптимизации, причем играет фундаментальную роль в развивающемся бизнесе. По существу, цена капитала определяет нижнюю границу привлекательности инвестиционных проектов. Если вдруг отдача инвестиционного проекта окажется ниже привлекаемого финансирования, то конечная судьба данного проекта будет плачевной. Сама схема финансирования проекта разрушит всю его эффективность. Вот что такое комплексный характер проблемы оптимизации структуры капитала. Но даже перечень этих факторов не говорит о многих важных вещах, которые определяют оптимальную структуру капитала. Вот часто говорят, а какова же, даже если речь идет о долгосрочном долге, какова же его субъектная диверсификация, то есть рассредоточение между субъектами бизнеса. Одно дело, мы берем кредит в банке, один субъект, правда? Никакой диверсификации долга в этом случае нет. И если я выпускаю облигации или векселя, они расходятся по огромному количеству покупателей, бизнес в этом случае имеет диверсифицированную структуру долга. Понятно, что диверсифицированная структура и собранные долги в одном месте – это по качеству два совершенно разных качества долга. И это надо всегда иметь в виду, определяя для себя оптимальную структуру капитала. Очень много примеров влияния субъектной диверсификации на успехи или неудачи отдельно взятых экономик. Ну вот самое известное – это азиатская проблема долгового финансирования. Мы знаем, что, казалось бы, продвинутая экономика Японии, по сути, в течение 10 лет находилась в стадии стагнации, вот сейчас едва выходит из этой стадии, только потому, что у нее была банковская ориентированная экономика, то есть очень сильное переплетение долгового финансирования с помощью банков и производительного бизнеса. И поэтому, если процентные ставки неблагоприятны в какой-то период времени, то кредитование в таких условиях сразу становится затруднительным, и фирма, и если это системная форма финансирования бизнеса, то сама национальная экономика начинает стагнировать. Сходные проблемы сегодня в Китае. Несмотря на то, что Китай вступил в ВТО, у него проблема долгового финансирования очень сильно затрудняет вот сегодняшнее его поддержание сегодняшних высоких темпов роста. Китай сегодня активно выходит на новую структуру своей финансовой системы, занимается приватизацией государственных банков, выводит плохие кредиты из бизнеса, отчасти, если бизнес очень нужен для национального хозяйства, эти долги попросту списываются, и активно расширяются фондовые рынки, фондовые площадки сегодня бурно растут в Китае. Вот пока вот этот переход не завершен, формирование оптимальной структуры капитала для китайских предприятий или для российского бизнеса, работающие с китайскими контрагентами, всегда будет затруднена. То же самое субъектная диверсификация предполагает по отношению к собственному капиталу. Ну, вот всем известная в Москве АФК-система, да? Очень продвинутая компания, богатая. Вот недавно она вышла на рынок капитала с тем, чтобы разместить дополнительно свои акции, то есть реализовать программу IPO. Ей с первой попытки этого сделать не удалось, потому что структура внутреннего капитала была выстроена таким образом, что в руках одного собственника был сосредоточен более 80% уставного капитала данной компании. А рынок допускает, фондовый рынок допускает, когда в одних руках не более 70%.